сквозь цветы льда, в толпе суетливых масок, иду я не знаю куда, иду я не знаю куда, иду я не знаю куда, не знаю куда. О, далекая мечта, в сером стаде скучных туч, как сыскать мне через года твой забытый светлый луч? Я попал в глухой капкан и дороги не найду. Укажи мне сквозь туман путеводную звезду. Беленький парус, черные ноты, все, что осталось в дар от полета, синее небо, алые зори, и так нелепо ветер в ночь вторит. Постой! Пусть чадит плохой табак горьким дымом злую ночь, жалко мне, что все вот так, но уйти уже не в мочь. Завтра с тлеющим лучом что-то вновь поманит в бой и напишется пером жизни с вечною строгой. Беленький парус, черные ноты, все, что осталось в дар от полета, синее небо, алые зори, и так нелепо ветер в ночь вторит. Постой! Пусть летит из сердца вздох вольной птицей к облакам, среди тысячи дорог путь искать к родным краям. И, быть может, поутру я забуду этот сон, лишь слезой пойдет в золу скучный ветров перезвон. Беленький парус, черные ноты, все, что осталось в дар от полета, синее небо, алые зори, и так нелепо ветер в ночь вторит. Постой! Что теплятся сквозь цветы льда, в толпе суетливых масок, иду я не знаю куда, иду я не знаю куда, иду я не знаю куда, не знаю куда, не знаю куда, не знаю куда.